Деяния апостолов, 17 глава, 30 и 31 стихи. Это выдержка из проповеди апостола Павла, которую он произносил, находясь в городе Афины, в Ареопаге. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Друзья, вот это слово о суде. Бог назначил день. Мы уже слышали вот проповедь передо мной, брат говорил, что зачем нужно время? Время. И одна из мыслей о времени для того, чтобы человек мог примириться с Богом, познать Бога, примириться с Богом и прославить Его как Бога. Это назначение человека здесь на земле, время. И вот, друзья, вот человек, он очень зависим от времени, очень зависим. И когда есть в нашей жизни периоды такие, когда мы вынуждены подводить итоги в работе, в жизни, может быть, в семейном бюджете, еще в чем-то, мы все равно так или иначе зависимы от времени. И несмотря на то, верующий человек или неверующий, да, когда люди прощаются, даже слово такое вот выбрали, прощание, да? Почему? Потому что им хочется вот все, что было, загладить, да? Просят друг у друга прощения, расставаясь. В то же время таких каких-то итогов. Верующие люди, когда участвуют в хлебопреломлении, во многих церквях у многих людей есть традиция такая примириться друг с другом, попросить прощения. А вот люди, даже неверующие, когда год кончается, почему-то тоже подводят итоги, почему-то тоже стараются примириться. Хотя, собственно говоря, но чем сегодняшний вечер отличается от вчерашнего? Собственно говоря, ничем. Единственное, что календарь мы будем перелистывать, если он есть, да, таковой в чьем-то доме. Раньше перелистывали календари. Открывалась новая страница. А в общем-то ничем. И в то же время у каждого человека какое-то настроение особенное, да? Что-то проходит, а что-то будет начинаться. И вот в пятницу у нас был такой день, когда мы были, ну так вот, общебратская молитва, тема «Возблагодарить за прожитый год и подвести итоги», да? Сегодня как будто бы немножко другая тема – молитва о братстве, о служителях, о всем служении, которое совершается в братстве. И вот, друзья, мое желание сегодня тоже немножко вот так вот заметить слово о суде. Вообще это слово не очень приятное. Ну, так людям как-то не хочется с судами связываться, да? Как-то проходишь, когда областной суд, да, там народный, административный. И так не хочется даже смотреть на эту табличку, а тем более заходить в эту дверь. Слово о суде как-то неприятно. А вот когда Иисус Христос ходил по земле, Он однажды обличал книжников и фарисеев, Он говорит: «Вы забыли важнейшее, важнейшее в законе Божьем». А важнейшее в законе Божьем – суд, милость и вера. Суд имеет место в Божьем установлении. Суд Богом поставлен для всех. Только люди по-разному думают о суде. Как правило, когда люди думают о суде, они думают о справедливом возмездии. Но надо сказать, что вот чисто по-человечески, когда человек, ну, как бы ни в чем не повинен, то к суду он относится, может быть, даже равнодушно. Ну так, неприятно, но все равно как бы, ну какая разница, да? Какое ему дело до суда, если он чист? Когда человек чувствует за собой вину, он старается об этом вообще и не думать, да? Или же избежать суда. А вот когда человек праведен и несправедливо обвиняется, как правило, он ищет суда. Для него суд нужен, для него суд желан. Он идет в суд сам. Идет почему? Потому что он уверен, что правда на его стороне. И нужно сказать, что так же само по отношению к Богу. Когда человек был невиновен перед Богом. Он спокойно общался с Богом, не задумываясь ни о чем. Это было очень-очень просто. Господь приходит в сад Эдемский, человек общается с Богом, все как бы нормально. Человек согрешил и сразу от Бога спрятался. Сразу он в Боге увидел судью. Надо избегать этого обстоятельства. А вот когда мы читаем книгу Иова, там человек страдает, и ему кажется, что он несправедливо страдает. Человек праведный, и он ищет суда у Бога. Он ищет Бога для суда. Он ищет для того, чтобы восторжествовала правда. Он говорит, выйду чистым, как золото. Он уверен, он страдает, и он уверен, что Бог, судья праведный, он выведет правду. Вот такое разное отношение к суду. Разное. И зависит оно от состояния сердца человеческого. А суд нужен. Суд нужен обязательно каждому человеку. И вот интересно, что Господь, Бог, установил определенный день. Это тоже время, да? Время, но которое мы с вами не знаем. Знает его только Бог. Он определил день, в который будет праведно судить Вселенную. Так мы прочитали. Апостол Павел об этом проповедовал людям, которые считали себя мудрыми, которые тоже рассуждали о жизни. И апостол Павел им открывает эту истину. Будет праведный Божий суд. И этот день уже назначен. И судья определен. Это будет Господь Иисус Христос, который был мертв и ожил, и живет во веки веков. Будет суд. Друзья, и вот когда Иисус Христос жил здесь на земле, Он через разные многие притчи людям вот так разными путями показывал о том, что суд будет все равно. Суд будет для всех людей абсолютно. И если мы помним, вот я так посмотрел, даже в Евангелии от Матфея как-то особенно много притч. И вот взять притчу о 10 000 талантах, да, где хозяин выявил должника своего. Там написано, что один царь захотел сосчитаться с рабами своими. Вот Иисус Христос таким образом выразил мысль о суде. Царь захотел сосчитаться со своими рабами. И вот когда, ну, жизнь-то шла своим чередом, как будто бы все было нормально. Каждый свои долги знал, но в этом хозяину не признавался. А когда начался подсчет, оказывается, должник-то великий в его царстве. Есть должник. И не будь этого суда, не было бы раскаяния, да? Суд нужен. Суд нужен для каждого человека. И посредством этого суда этот должник получил прощение. Вот Господь, когда Он говорил о том, что важнейшее в законе – это суд, милость и вера. Вот когда есть суд, праведный суд, Божий суд, там есть милость, и там есть вера. Но вот здесь апостол Павел говорил о суде, у которого будет решающий конец, где уже будет полностью подведен итог. Но вот этими притчами Иисус Христос напоминал людям, что суд будет обязательно. Или, допустим, взять другую притчу о винограднике, когда хозяин нанимает работников в свой виноградник. Все мы прекрасно ее помним. И вот идет время, люди работают, а потом вдруг встает вопрос, и хозяин говорит, а теперь отдай всем плату. Кто что заслужил, да? Отдай всем плату. Это тоже определенный момент расплаты. Было время призыва, было время работы, и пришло время расплаты. Точно так же мы читаем о другой притче, да? О винограднике, который насадил хозяин, отдал работникам, а потом написано, послал, чтобы взять плоды свои. Тоже, да, вот такая мысль, пришло время, Хозяин снова заявляет о себе. Было время, когда они спокойно работали и не думали, может быть, о хозяине, да? Но наступает время, когда хозяин дает знать о себе. И с какой целью? Чтобы получить свои плоды. Друзья, и мы можем много приводить этих притч, в которых вот так или иначе Господь говорит о том, что будет суд. Вот 25 глава книги Евангелия от Матфея, там говорит о том, что Христос вот придет и сядет как судья для того, чтобы всех людей разделить на две части, как пастырь отделяет овец от козлов. Опять судилище, да? Опять суд. И будет разделение между людьми. Разделение. Но на что я хотел бы здесь обратить внимание, друзья, вот в этих судилищах, в этих судах, в этих подведениях итогов, что здесь везде речь идет о плодах, о работе, в которой хозяин требует свое, свое. И поэтому мне сегодня, вот, когда год заканчивается, и в основном-то мы здесь собраны люди верующие, да? И, может быть, нам будет излишне, хотя, может быть, кому-то и надо говорить о каком-то грехе, да, неисповеданном, непрощенном. Может быть, это будет излишне, а может, кому-то нужно и покаяться, подводя итоги своей жизни. Но мне хочется обратить внимание, о чем говорят все эти притчи. Они обращены к людям, которые были призваны, призваны Господом, чтобы находиться на служении у Него. Об этих людях идет речь. О людях, которые работали в винограднике, о людях, которые получали таланты от хозяина своего, мины получали. То есть какие-то Божьи дарования должны были ими воспользоваться, а потом должны были возвратить Богу. И мне вот как раз об этом бы и хотелось сегодня, друзья, чтобы каждый из нас мог подвести итог. Именно об этом. Друзья, это очень важно. Господь, обращая внимание наше на время суда последнего, через притчи обращая наше внимание и напоминая нам, что суд все равно будет, и через апостола Павла в посланиях, и мы уже слышали сегодня, да, эту мысль, что всем нам нужно будет явиться пред судилище Христово. Всем. Никто этого не избежит. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит о неком суде, о суде, к которому все мы призваны сегодня, зная Божий суд. Помните, в первом послании к Коринфянам, сегодня мы как раз участвовали в вечере Господнем, там апостол Павел обращает внимание, если бы мы судили сами себя, да, то не были бы судимы. И здесь опять встает вопрос, в чем мы должны себя судить, как судить? И я думаю, что в первую очередь мы должны быть чисты по отношению к греху. Но это еще не все. Во-вторых, каждый должен человек понять, что он делает для Господа, находясь в его винограднике. И это вопрос очень важный, потому что за это все люди предстанут перед Богом. И как велика милость Господа за то, что нам определено вот такое время, да, когда мы можем сами себя проверить, сами свой жизненный путь проверить, оглянуться назад и подвести итоги. Что мы делали, живя в теле? Доброе или худое? А если делать вывод из всех притч, да, которые мы вспоминали, которые записаны, оказывается, каждому дано дарование, которое каждый человек должен приумножать во славу Господа. Всем. Все. Люди без исключения. Сегодня на утреннем собрании звучал гимн такой, и, наверное, вы все обратили внимание, а я как-то немножко думал же уже о проповеди, и тоже обратил внимание, и там слово было о сеятеле, что никто не сеет землю свою кое-как, как попало там немножко и тут немножко, никто так не сеет. Вот где придется как-нибудь немножко, потом наступит жатва, и такой огородник поймет, что он наделал много беды, что, собственно говоря, лучше бы он вообще ничего не сеял, чем употреблял зря землю, расходовал и семена, да? Каждый земледелец знает, что надо подготовить грядочку и туда посеять что-то, правильно посеять, потом ухаживать, и только тогда можно надеяться на результат. И вот Господь Иисус Христос каждого человека, призывает виноградник, каждого призывая, наделяет талантом, каким-то служением. И каждый в определенное Богом время предстанет перед Богом для того, чтобы дать отчет. А что он делал? Друзья, и это мне немножко, настораживает, братья и сестры. Я хочу сказать, что вот есть маленькие общинки, да, церкви маленькие, где каждый член на счету, где нельзя потеряться, где нельзя остаться не при деле, да? Но в нашей церкви существует большая опасность оказаться человеком, который не имеет никакого определенного служения. Очень легко. Служение совершается, дело идет. И знаете, на сегодняшний момент для некоторых людей стало уже какой-то заслугой то, что он посещает собрание. Думают, что это тоже уже хорошо. Хотя сегодня звучала эта мысль, что мы не имеем права оставлять собрание. Но я хочу сказать, что это не служение. Это не служение, это необходимая обязанность. И более того, богослужение – это когда мы приходим, чтобы свою душу напитать. Не Богу что-то даем, а свою душу напитать. Это нам нужно. А для некоторых людей, их спросишь, ты Бога не оставил? Нет, я в собрание хожу. И считаю, и на этом успокаиваются, что они не пропускают собрание. Друзья, это то, что Бог нам дает. Это богослужение, Бог нам служит. Не Богу служение, да, а богослужение. Мы приходим, чтобы Он нас напитал. А вот вопрос-то встает, судилище Христово, когда каждый из нас скажет, а что я для Бога делал? Вот в чем вопрос. И вопрос не в том, тут немножко, там немножко, а то, что Бог от меня ожидал, сделал ли я это? И вот, друзья, мне бы хотелось, чтобы сегодня, подводя вот итоги уходящего года, мы могли взглянуть, друзья, правильно на свой путь жизненный, обратить внимание на то, а что мы сделали для Господа, что мы сделали исключительно для того, чтобы Богу послужить. И было ли такое в нашей жизни целенаправленное желание что-то сделать для Господа? Вот в чем хотелось бы, чтобы мы могли подвести итог. А мне немножко стало не по себе, знаете, когда? Когда мы подводили итоги. Итоги нашему служению, когда у нас было такое общение наше членское, да? И мы говорили о том, сколько мы, сделали для Господа, сколько мы средств вложили туда или в то или в другое служение. И я обратил внимание, что у нас очень много средств и сил вкладывается на содержание молитвенного дома, на нашу кухню, где мы много проводим время, да? Может, немного, но кто-то проводит время. Употреблено много средств на транспорт, на его ремонт. Это все хорошо, но я так подумал, отопление. Это все для нас. Это все для нас. И если кто был внимателен, совсем немножко-немножко на благовестие. Немножко-немножко на дело евангелизации. На то служение, на которое мы призваны, как Церковь Божия. На то, что действительно касается не нас лично, а людей вокруг нас. Мы истратили минимум, а на себя максимум. Да, мы все нуждаемся, и для нас уже стало вполне обычным, да, нам дорого собрание. Это очень хорошо, друзья, очень. Но когда это и заключается только ради того, чтобы собраться вместе, и нам было хорошо, то, друзья, мы немножко теряем ориентир, теряем самое главное, для чего мы вообще здесь живем. Разве для себя мы здесь живем, на этой земле? Разве не для того, чтобы люди вокруг нас узнали о Господе? Разве не для того, чтобы окружающим засвидетельствовать о величии Божьем? Я недавно познакомился с одной брошюркой. Она говорит, там автор так выражается, что Иисус Христос уходя с этой земли, Он определил тоже время. И Он сказал, что когда Евангелие будет проповедано по всему лицу земли, во свидетельство всем человекам, тогда придет конец. И знаете, Он такую мысль подметил. Братья и сестры, а не думаете ли вы, что пришествие Господне отодвигаем мы сами? Тем, что мы не несем весть Евангелия окружающему миру. Ведь Господь определил, и Он не может забрать людей, потому что многие не слышали еще о Христе. Он не может закончить историю мира, потому что многие люди не слышали вообще о Христе. И задает вопрос, а что мы делаем для евангелизации? Что мы делаем для свидетельства о Христе? Что мы делаем для того, чтобы люди узнали о Господе? И для меня, допустим, это была мысль такая, которая меня потревожила. У нас даже есть миссионеры, братья и сестры, но каждый из нас может задуматься и подумать, что ну, я не способен на какое-то большое служение, я, может быть, не могу евангелизировать, не могу проповедовать, у меня дара такого нету. Друзья, но что мы сделали тем миссионерам, которые уже поехали на служение? Кто из верующих, который не может сам проповедовать, но он же может даже письмо ободрения, поздравления послать в семью миссионера. Он может выслать небольшой подарочек, чтобы поддержать. Я знаю, у нас в церкви даже однажды был такой случай, а может быть, даже не однажды, когда вот какая-то семья решала, мы поедем вот в семью такого-то миссионера и поможем, проведем свой отпуск там. И я знаю, сколько это вот новых сил и вдохновения дает нашим миссионерам для их служения. Когда кто-то просто приехал в их семью и там немножечко побыл вместе с ними, вместе потрудился. Друзья, и это не непосильная ноша, это посильная. Но кто этим занимается? Кто вкладывает вот этот вклад? Кто принял для себя, я не могу многого, да, у меня нету средств, но кто принял для себя вот такую миссию, каждый день молиться за дело евангелизации, принять это как служение, умолять лицо Божие, чтобы Господь выслал делателей на Ниву свою. Да, время от времени мы об этом молимся, я знаю. Мы иногда вспоминаем, у нас есть тема даже в пятнице о деле благовестия. А вот так вот, как служение, кто принял такое на себя, чтобы молиться о благовестии, молиться о пробуждении? Друзья, это мало. Таких людей очень мало. И мне бы хотелось, чтобы вот сегодня, когда мы провожаем этот год, каждый из нас мог вот так вот обратить лицо свое назад и вспомнить, а есть ли у меня лично такое служение, которым я на протяжении этого года служил Господу? И если оно есть, то как я его совершал? Как? А если нет, то это вообще печально. Это вообще печально, если год прошел, а я то тут немножко, то там немножко. Друзья, это ж вообще, как я явлюсь перед лицом Господа. Ведь эти люди, которые пришли с талантами к Господу, они все пришли исправно. Они все помнили о своем Господине. Только кто-то трудился, много трудился, а кто-то просто сохранял то, что ему было дано Богом. Да, он остался верным, да, он сохранил, да, он не истратил, не израсходовал, как блудный сын. И в то же время на судилище Христом он получил серьезный укор. Братья и сестры, Господь призвал нас к служению. Призвал, не исключая никого. Призвал, чтобы каждый мог что-то делать. И призвал не так вот, делай, что можешь, да? А он, оказывается, дает нам, дает дары благодатные. И это неправильно, когда человек не переживает, а что я могу сделать полезного на Ниве Божьей? Неправильно. И как бы хотелось, друзья, чтобы вот в Новый год мы могли войти, вот как люди на производствах, допустим, да, трудятся, они строят план. План производственный для того, чтобы осуществить его в будущем году. И только тогда они осуществляют часть плана. Как правило, весь план не осуществляется, часть плана осуществляется. Но если христианин не строит никаких планов, сколько планов он может осуществить? Практически обречено на ноль, на выживание. А если строятся планы, они достигаются. И вот в этой брошюрке, которую я читал, там автор говорит о том, что он в церкви своей тоже призывает братьев и сестер к плану. И для меня было интересно, но это как бы не наш такой план. Мы больше ориентируемся на том, чтобы каждый в своем сердце, да, планы строил для служения Господу. А он, знаете, в церкви на собрании рассылает всем такие бумажки, анкеты, кто сколько в этом году пожертвует на миссионерское служение. Там есть графа «сам могу месяц потрудиться на благовестии», да? Или же «я буду из каждой зарплаты столько-то, да, в этом году средств отдам для Господа». Ну и каждый, ну он церковь свою хотел видеть трудящуюся для благовестия. И он, знаете, такую вот пускал анкету в церкви своей. И я хочу сказать, что, друзья, плоды были поразительные. Люди удивлялись, которые писали, вот сколько я средств потрачу на благовестие. Они сами удивлялись, как Бог их средствами благословлял так, что они могли даже еще больше жертвовать на это дело служения. Кроме того, сама церковь стала больше пожертвований собирать, чем получала раньше. Она стала сама жить более, ну, на другие нужды обеспечена. И кроме этого, автор вот этот говорит, мы начали, по-моему, с 5 или 10 миссионерских семей, которые послали от своей церкви. И на сегодняшний день, вот через несколько лет, у них уже 400 миссионеров, только от их церкви. 400 семей миссионерских, которые трудятся по всему лицу земли. И их небольшая церковь способна их содержать, способна обеспечивать необходимым. И каждый член, кто-то молится за них, кто-то жертвует средства, кто-то пишет письма, кто-то вяжет носки, чулки, кто чего. Но каждый хотя бы немножко вносит свою лепту в дело служения. И он к этому призывает, он такую анкету, и каждый пишет, я буду вот это-то делать, да? Я буду молиться каждый день столько-то часов, молиться за дело благовестия. И, друзья, когда у человека есть вот этот план, когда у человека есть намерение такое, Бог помогает осуществлять его. А если у нас нету этого, то Господь вот этому рабу, он говорит, лукавый и ленивый. Друзья, а я думаю, что каждый из нас хотел бы что-то для Господа сделать, хотел бы, но хотеть мало. Надо понять, что я могу сделать для Господа и поставить для себя конкретную цель и молиться об этом. И об этом Господь нас сегодня предупреждает. Предупреждает о том, что будет суд. И говорит о том, что суд можно самому сейчас произвести. Не надо ждать того суда, когда ты предстанешь пред Господом и скажешь, Господи, ну что смог, то сделал. А что ты смог? А, собственно говоря, ничего. Слава Богу, что сам спасся. А Господь сегодня хочет сказать, чтобы мы каждый, обращаясь назад, могли сегодня сказать, Господи, делал, что мог, а в будущем году хочу делать больше, да? Хочу конкретно какое-то служение совершать. Хочу. Я больше чем уверен, друзья, если Господь продлит нашу жизнь, то в будущем году наши результаты будут другими. Другими. Если каждый член церкви поставит для себя цель что-нибудь делать для Господа. Конкретно делать. Конкретное служение. Буду ли я приходить и исправно уборкой в молитвенном доме заниматься? Даже просто приходить, чтобы здесь посторожить днем, и то хорошо. Прийти на кухню поработать. Просто помолиться, друзья, посетить больных. Или же посетить семью многодетную. Еще разные служения есть для других. Только это является служением. Только это, когда у человека есть вот это намерение в сердце, и он об этом молится, Господи, я хочу, Бог дает сил. Бог дает большие перспективы, и мы тогда понимаем, что у нас не один талант, а мы можем и два осуществить. А когда мы принимаемся за два, люди могут три. И мы иногда удивляемся, почему есть такие одаренные братья и сестры в церквях. Ну, чего не попроси, он все может. А почему он может? Потому что он берется за все. Потому что у него есть желание делать. Он все может. А кто не хочет, тот ничего не может. Абсолютно ничего. И не надо большого. Но надо иметь конкретную цель, что я могу делать для Господа. И вот сегодня, друзья, мы помолимся Господу сейчас. Сегодня день такой, день суда. Да, за судом будет милость, а за милостью будет вера. Это обязательно. Но если не будет суда, милости тоже не будет. Так говорит апостол Павел. Тогда идет наказание. А когда наказание не воспринимается, тогда идет судилище Христово, а там уже будет поздно. И поэтому сегодня день суда, когда мы можем дать оценку, что я сделал, когда мы можем сказать: «Господи, что я хочу сделать? Помоги мне». Сегодня этот день для того, чтобы когда Господь отзовет нас, и мы встанем пред Господом, а у нас уже суд совершен, и Бог нам дает это право самим. И кто судит себя сам, тот не будет осужден Господом. Слава за это Богу. Аминь. Помолимся Ему. Под солнцем Иерусалим, народ возбуждений сильно, восторженно вторит под сенью маслин, Осанна Давидову сыну, во славу грядущей, давление неслось, собрание много голос. Но будущность видя, заплакал Христос на склоне горы Небесной. Он видел в Гефсиманском саду в руках их не ветви, а поля. Певцы же рассеются все и уйдут. Христу было грустно до боли. Сегодня с почтением, а завтра с тоской, толпа к нему выйдет навстречу. И зная все это, скорбел он душой, в тот день о народе беспечном. Сгущались над городом тучи. Оплакал Сын Божий на склоне горы, бесплодной смоковницы участь. Сегодня Господь наш прославленный Царь, Осанна поет христианство. Да видит грядущий спасает сердца и преданность постоянно.